Глава 90. Медицинская удаль, пронзающая небеса. Сяо Тяньнань подошел к Юнче, уважительно поприветствовал и говорил в крайне почтительной манере. «Господин Хуанг Фу, пожалуйста, вы уверены, что спасете моего сына? Этот младший имеет только одного этого сына. Пока господин готов спасти его, этот младший, безусловно, выплатит этот долг, даже если я должен буду стать лошадью или валом». Как мастер величайшей секты в городе Восходящей Луны, можно сказать, что он был ниже и выше всех в городе Восходящей Луны. Тем не менее, он был чрезвычайно почтителен к этому гениальному доктору, до такой степени, что произнес такие слова, как «стать лошадью» или «валом». Было ясно, что состояние Сяо Луэ Чена действительно довело его беспокойство до крайности. Но в то же время он был действительно запуган званием «эксцентрик с божественной ладонью». Гонг Санг Сю торопливо улыбнулся и сказал: «Пожалуйста, расслабьтесь, мастер секты Сяо. С господином Хуанг Фу здесь травмы вашего дорогого сына, безусловно, будут полностью исцелены. Мне действительно нужно поздравить мастера секты Сяо, так как господин Хуанг Фу уже прибыл сюда и показал свою божественную ладонь. Мало того, что травмы молодого мастера секты Сяо будут полностью исцелены, он имеет возможность даже наладить связь с господином Хуанг Фу. Это счастье, что другие не могли получить, даже если бы они умоляли его об этом». Сначала они предостерегали Сяо Тяньнани, как будто кровь собаки была вылита на их головы, так как у них не было какого-либо метода для лечения серьезной травмы Сяо Луэ Чена. И теперь этот эксцентрик с божественной ладонью упал с неба в тот момент, когда они были совершенно взволнованы. Они также тайно вздохнули с облегчением. С существованием этого медицинского святого здесь, тут точно не будет никаких проблем с травмой Сяо Луэ Чена. Секта Сяо также не будет больше выражать свой гнев на них. Сяо Тяньнань выражал крайнюю почтительность этому господину. Внутри сердца Юнче был, конечно, неописуемо рад. Он выдавил слабую улыбку, которая была простой, но в то же время потусторонней. «Не, так как я уже пришел, я бы исцелил его, даже если бы вы ничего не сказали. Даже если ваша секта довольно мала, она по-прежнему построена на горе. Подняться сюда было непросто. Как я могу просто ни за что прийти сюда? Ну, дайте мне взглянуть на эту маленькую травму». Крупнейшая секта города Восходящей Луны, которая занимала всю эту гору, на самом деле превратилась в совсем маленькую секту в его устах. Тем не менее, никто из присутствующих не чувствовал, что это было смешно или неуместно. Что за шутка? Кто он такой? Он был эксцентриком с божественной ладонью из империи Божественного Феникса. Секты, которые он видел раньше, несомненно, будут на высшем уровне даже внутри Божественной империи Феникса. Сравнивая секту Сяо с филиалами от тех сект, которые он посетил в своих путешествиях, это, возможно, даже меньше, чем пердеж. Назвать этот филиал секты Сяо небольшой сектой уже было милостью. Но его причина для принятия решения по излечению молодого мастера была неожиданной. Он просто не хотел подниматься на гору даром. Это также может всех ошарашить. Но, вспоминая его звание эксцентрика с божественной ладонью, в сердце они думали, что это было разумно. Если его личность была не эксцентричной, как бы он мог называться эксцентриком? Сяо Тяньнань был вне себя от радости. Он твердо помнил, что сказал ему Сяо Байцао, и выражение его лица изменилось, выражая всю возможную искренность и уважение. «Тогда большое спасибо, господин Хуанг Фу! Состояние моего сына и будущее этой ничтожной секты связано с этой травмой. Пожалуйста, будьте уверены, что покажете взмахи своей божественной ладонью, господин, и восстановите меридианы моего сына и внутренние каналы. Наша секта будет бесконечно благодарна вам. А если у господина есть какие-либо поручения или потребности, пожалуйста, скажите без промедления». Юнчен ничего не сказал. После он очень неизящно бросил ящик с лекарствами и флаг на пол. Затем погладил бороду и неторопливо подошел к постели Сяо Луэчена. Не является ли это название «Эксцентрика божественной ладони» довольно хорошим? Просто так получилось, что ему не нужно сдерживать себя, делая те или иные вещи, так как он являлся эксцентриком в конце концов. Когда врачи увидели, как этот гениальный доктор идет к Сяо Луэчену, они вскочили к нему один за другим. Если бы они могли видеть гениального доктора этого уровня за работой, даже единственный взгляд, несомненно, окажется полезным навечно. Но Сяо Тяньнань скромно кашлянул и бросил на них серьезный взгляд. Сердца врачей одновременно сжались. Они могли только нехотя выйти из медицинской палаты с опущенными головами. «Цзайхэ, иди, предупреди этих врачей. Ни одному из них не разрешается распространять слух, что этот господин является Хуанг Фухё. Если даже незначительный мельчайший слух просочится, моя секта Сяо определенно так легко их не простит», — сказал Сяо Тяньнань мрачным голосом. «Если эта информация действительно вылезет, это, безусловно, спровоцирует огромный шум. Было бы естественно, что многие люди придут сюда, чтобы получить диагноз, и, возможно, даже остальные сильные секты будут привлечены». «Я понял!» Сяо Цзайхэ удалился быстрыми шагами. В комнате остались два человека – Сяо Тяньнань и Юнче. Сяо Тяньнань легкими шагами и с осторожностью подошел к нему. Он обнаружил, что гениальный доктор в настоящее время держит запястье Сяо Луэчена с закрытыми глазами, без каких-либо движений вообще. Он заставил себя быть терпеливым и ждал в течение долгого времени, но в конце концов не смог сдержаться и заговорил. «Господин, о травмах моего сына!» Юнчи открыл глаза и убрал руку от тела Сяо Луэчена. Он погладил свою бороду и сказал. «Сломанная рука не имеет большого значения. А также травмы меридианов и внутренних каналов имеют совсем незначительные проблемы. Но для внутренней силы ему придется начать и развивать все с самого начала». Такая тяжелая рана неожиданно рассматривалась только как незначительная проблема в словах этого гениального доктора. Даже несмотря на то, что Сяо Байцао сказал ему раньше, что такого рода травмы можно было бы рассматривать только как легкие телесные повреждения в глазах гениальных врачей, сердце Сяо Тяньнаня по-прежнему сжималось. Он думал, что, как и следовало ожидать от врача-гения, который считался первоклассным даже в империи Божественного Феникса, его сфера была совсем не тем, что обычные люди могут себе представить. «Иди и найди несколько людей, которые понимают травяную медицину, и помоги мне принести несколько видов лекарственных трав». Юнче взмахнул рукой с позой эксперта. «Безусловно, наша секта уже обладает лекарственным садом. К тому же у нас есть наследие тысяч и сотен лет накопленных запасов. Если это не что-то слишком дорогое, то можно найти все это в нашей секте». Вскоре после того Сяо Тяньнань привел 6 человек. А Юнче погладил бороду и сказал. «Кусок теплого чистого нефрита, что весом по крайней мере 250 граммов, с частотой более 8. 3 лепестка пурпурного сердца лотоса, один стебель имбиря крови дракона, которому более 20 лет, 50 капель утренней росы, 10 стеблей травы и печени феникса, 1,5 килограмма грязи из глубокой воды. В целом Юнче назвал более десятка материалов подряд, а затем предупредил серьезным тоном. Все эти материалы являются незаменимыми. Количество может быть только больше и не меньше, а возраст может быть только выше, но не ниже. Принесите их мне в течение часа. А также принесите мне коробку серебряных игл. Сяо Тяньнань тихо вздохнул с облегчением. Хотя он просил много вещей, все они были не очень редки, и секта имела большое количество их на складе. Махнув рукой, он велел людям, которых привел, идти и принести все с максимальной скоростью. Менее чем за полчаса все ингредиенты, которые запросил Юнче, были собраны вместе. Он встал и сказал: «Я позаимствую вашу лекарственную печь по изготовлению пилюль. Кроме того, мне не нравится, когда меня беспокоят при очистке медикаментов. Все вы, чем дальше стоите, тем лучше». «Да, этот младший, безусловно, помнит слова господина». Сяо Тяньнань торопливо кивнул. Его почтительная манера заставила тех учеников, которые доставили лекарственные вещества, ошарашенно уставиться на него. После того, как Юнче ушел в комнату с медицинской пилюльной печью, Сяо Тяньнань приказал более десятку учеников стоять на страже в 30 шагах, чтобы предотвратить рядом любое передвижение. Войдя в комнату, даже по прошествии 4 часов он не выходил. А в это время Сяо Байцао вернулся. «Как прошло? Вы приобрели достоверную информацию?» – спросил Сяо Тяньнань. Сяо Байцао кивнул и сказал, понизив голос: «Торговая гильдия Черной Луны использовала талисман звукопередачи 10 тысяч миль для связи с главной гильдией внутри Империи Божественного Феникса и получили известие о том, что эксцентрик Божественной Ладони исчез год назад, и никто не видел его целый год. Было сказано, что он мог путешествовать и посещать другие страны. Это не может быть ошибкой. Этот человек, несомненно, Хуанг Фухё». «О, это замечательно! Это действительно здорово!» Сяо Тяньнань испустил долгий вздох облегчения, а затем осторожно спросил: «Ты не дал торговой гильдии Черной Луны заметить что-нибудь, не так ли?» Сяо Байцао сказал: «Мастер секты может быть спокоен. Они определенно не заметили. Я использовал травму молодого мастера секты в качестве причины поиска знаменитого святого и пошел, чтобы купить информацию. Прямо сейчас все внутри города Восходящей Луны знают о травмах молодого мастера. И так торговая гильдия Черной Луны не заподозрила ничего. Кроме того, они, безусловно, не ожидают, что Хуанг Фухё на самом деле прибыл в город Восходящей Луны. Как теперь травмы молодого мастера секты? Хуанг Фухё уже начал его лечение?» Перед тем, как Сяо Тяньнань ответил, дверь медицинского зала уже распахнулась, и Юнче вышел медленными шагами. Двое лихорадочно подошли и поздоровались с ним. С лицом полным надежды Сяо Тяньнань сказал: «Сеньор, травмы моего сына!» «Он проснется через время, равное выпитой половине чашки чая. Спросите у него сами. Мне нужно немного отдохнуть. Устройте мне комнату, и чтобы было достаточно тихо. Кроме того, заставьте кого-то подготовить горшок сердца освежающего чая и принесите его мне вместе с едой. Когда я буду находиться в своей комнате, без моих инструкций никто не имеет права произвольно беспокоить меня. Но, а также, это маленькое тело в настоящее время слишком слабо. Без моих инструкций не давайте ему что-нибудь есть. Запомни». И Сяо Тяньнань, и Сяо Байцао кивнули, как цыплята, клюющие зерна риса. Они твердо запомнили слова Юнче и не смели даже пропустить ни одного слова. Затем они немедленно приказали людям, чтобы те подготовили комнату для Юнче. Когда они вошли в медицинскую комнату, они обнаружили, что Сяо Луэ Чен на самом деле пришел в сознание. Отец! Когда он увидел, что Сяо Тяньнань пришел, Сяо Луэ Чен переместил тело и подал довольно грубый голос. Сяо Тяньнань торопливо подошел и как раз собирался что-то сказать. Но неожиданно он обнаружил, что цвет лица Сяо Луэ Чена был гораздо лучше, чем раньше. По крайней мере, это не было похожим на бумагу, на мертвенно-белый цвет, но было немного цвета крови. Вся левая рука была полностью обернута слоем очень толстой лекарственной пасты и испускала очень резкий запах. «Лоу Чен, как ты себя чувствуешь сейчас? Ты чувствуешь себя лучше?» Ся Лоу Чен пошевелил губами, и боль, которая пришла из этого тела, вызвала на его лице легкую судорогу. «Левая рука, очень больно!» «Что? Ты сказал, что твоя левая рука болит? Твоя левая рука действительно болит?» Услышав слова Сяо Чена, Сяо Байцао потерял самообладание и крикнул. Сяо Тяньнань был первым, кто остолбенел на мгновение, но также был в состоянии понять. Левая рука Сяо Луо Чена была разбита на десятки кусков, а нервы и меридианы были полностью разбиты, так что это было практически невозможно для него чувствовать боль. Но сейчас на самом деле он сказал, что его левой руке было больно. Выражение лица Сяо Тяньнаня сразу же в одно мгновение стало возбужденным, и он быстро схватил правое запястье Сяо Луэ Чена. Через несколько коротких вдохов он яростно встал и лихорадочно заметался, не зная, что делать со своими руками и ногами. «Это меридианы Лоу Чена левой руки! Они восстановлены! И все сломанные кости тоже соединены друг с другом! А разбитые меридианы его верхней части тела также чувствуют себя живыми! Как это возможно?» Сяо Байцао был крайне шокирован, когда услышал его слова, и также быстро зажал правое запястье Сяо Луэ Чена. После рассмотрения в течение некоторого времени он громко крикнул. «Гениальный доктор! Нет, медицинский святой! Как и следовало ожидать от святого медицины! За те 4 часа он был даже в состоянии восстановить серьезную травму, которая первоначально не могла быть вылечена до такой степени. Если бы я не видел это своими собственными глазами, я совершенно не поверил бы, что эта степень божественности, как и медицинского мастерства, существует в этом мире. Я вначале думал, что мои собственные медицинские навыки уже считаются блестящими. Видя целительный опыт этого эксцентрика божественной ладони своими собственными глазами, я наконец понял, что в эти годы я практически глядел на небо, сидя в колодце. Мастер секты, как я уже говорил раньше, не только молодой мастер секты полностью восстановится, но может даже получит выгоду от этого бедствия. Это здорово! «Это действительно здорово!» Сяо Тяньнань не мог контролировать радость на лице, независимо от того, сколько пытался. И последняя частица подозрений в его сердце о личности этого эксцентрика также бесследно исчезла. Сдерживая свое волнение, он сказал Сяо Луэ Чену. «Лоу Чен, будь спокоен, твои травмы, безусловно, будут исцелены!» А лицо Сяо Луэ Чена было полно боли. После долгого времени он, наконец, и выдавил несколько слов с большим трудом. «Если я не отомщу, я клянусь, что я не человек больше». «Ха-ха!» Сяо Тяньнань смеялся с легкостью. «Этот Юнчэ не что иное, как дно жизни. Его убийство практически не отличается от раздавливания муравья. Я сначала хотел уничтожить его сам, но в настоящее время изменил свое мнение. Этот долг Лоу Чен должен лично погасить. Даже если твои меридианы и внутренние каналы полностью разрушены, тебе не нужно беспокоиться ни о чем больше. Твой отец здесь и уже нашел самого удивительного гениального доктора на этом континенте. Под его руками все твои травмы, в том числе твои меридианы и внутренние каналы, могут быть полностью восстановлены. Более того, этот гениальный доктор также знает божественную технику внутреннего открытия одним пальцем. Если бы ты мог получить его благосклонность, он может легко сделать твои способности лучше, чем раньше. Вскоре после этого ты будешь иметь возможность взять реванш своими руками. Когда ты встретишься с ним, ты должен почтительно называть его господин Хуангфу. Ты должен относиться к нему с уважением, даже с большим уважением, чем если бы ты встретился с великим старейшиной. Если ты действительно сможешь получить его благосклонность, то это твоя серьезная травма не катастрофа, а большая удача. Большая удача, достаточная, чтобы позволить тебе преуспеть в главной секте Сяо. Когда придет время, возможно, ты даже поблагодаришь, что отребье Юнь Чэ.